Известные методы и приемы не работают. Что может больной старый президент, в котором не осталось мужского духа, а нужен молодой и сильный самец, пусть коричневый диктатор? Но где он, этот диктатор? Не сдержался Бурцев. Разрушена империя, в стране мрак и беспредел. Чтобы спасти положение, у власти должны быть единомышленники, а не сброд, разбитый по партиям и сексуальным ориентациям, продолжал Зоммер с прежним напором. И четко выработанная позиция. На какой-то период следует возродить и домострой, тем более есть традиции, и не бояться проституции. Пусть хоть половина женщин выйдет на улицы. Когда они торгуют собой и ублажают мужчин, в государстве царит порядок. Но у нас даже руководимая мужчинами пресса скатилась к обсуждению женских проблем. А сколько специальных передач транслирует телевидение? Да, особенно реклама прокладок, серьезно сказал Бурцев, и колготок. Напрасно смеетесь, заметил немец. Вы слабо разбираетесь в области тонких материй. Да, и реклама прокладок. Милый пустячок. Специфические женские товары. Но все это постепенно насыщает подсознание магнитным полем женского начала. Идеологи матки знают, что делают, и работать умеют с учетом психологии обывателя. Он плюется от этих прокладок, мыла и косметики, но все равно получает заряд энергии. Скворчевский не способен выйти на новый уровень работы и составить конкуренцию, хотя столько раз уже стажировался в Соединенных Штатах. А там у них дело поставлено лучше? Вы же наблюдаете. Они нашли хороший способ удерживать ситуацию под контролем. Проповедуют мужской образ жизни, культ силы, воинский дух, романтику поединка, фильмы ужасов, возбуждающие мужчин и подавляющие женскую психику. И вместе с тем пропаганда и терпимость к мужской однополой любви. Но в России это не приживается. Другой образ жизни, национальный характер. Требуются новые решения и средства, новые люди и идеи. А монархический матриархат — это же хаос. Представляете, что будет, если все сферы нашей жизни будут основываться на женской логике? Нравы, законы, ценности, образ мышления. Тысячелетия проституции. Мир существует благодаря власти мужского начала, власти разума, а не истерик и капризов. Вы слышали что-нибудь о женщине-гении? И не услышите, потому что гениальность — это привилегия мужчин. Но власть ускользает из наших рук, и силами одной спецслужбы мы не удержим ее. Я затеял этот разговор с вами, потому что увидел в вас мужчину. Я вынужден говорить с вами в открытую, имея на это право. Операция должна быть завершена. Сейчас удобный момент ликвидировать очаг этой заразы. Обстановка меняется каждый день, и нельзя упускать случая. Ты предлагаешь мне завершить операцию? Бурцев почувствовал толчок у горла, а затем приятную волну, разливающуюся по телу легкой стремительной силы. Так бывало и раньше, когда он предчувствовал успех. Вы адаптированы к здешней среде. Под руками есть силы, которые можно задействовать. Зоммер уже ставил задачу. Удар будет внезапным, а значит эффективным. Вы не ограничены во времени, и вам не требуется сложное, многоступенчатое прикрытие для выхода из операции. Есть возможность не только построить новую карьеру и заработать деньги, но и прославиться».